судья и Граст, понял я, заметив, что я на них смотрю. Они обменялись парой слов, а потом Граст телепортировался ко мне, умудрившись встать на одно колено так стремительно, будто и переместился в такой позе. «Повелитель», — подобострастно произнес он, — «мы не вступаем в схватку на случай появления более серьезных врагов. Возможно, что цель неизвестных — заставить нас спустить все силы, ману и способности на разный мусор, а потом напасть уже более серьезными силами. Граст мой НИП, точнее, его создал Купер. Лорд демонов изображал обычного человека и мудрого правителя, являясь мастером долгоиграющих планов. Граст изо всех сил сдерживает свои губительные наклонности, от чего многими любим. Обожает роскошь и пышные зрелища, удовлетворяя свои желания падшего подобными предметами и спутниками, среди которых любимцами являются инкубы и суккубы. Те, кто считают Граста одним из самых человечных лордов демонов, сильно недооценивают стремление его коварного сердца к злу. Граст во многом отличался от большинства демонов, так как обладал редкими для его собратьев качествами, холодным разумом и терпением. Для него не составляло труда контролировать одолевающие его внутренние страсти и природную тягу к насилию и составить хитрый план действий, не полагаясь лишь на грубую силу. При склонности к тщательному планированию и интригам, неудивительно, что Лимб, находящийся под его контролем, процветает. Облизнув губы, я приказал себе не думать. Я уже ощутил, что со мной что-то не в порядке, и причина в гребаной игре. Похоже, каким-то образом информация, закачанная Джеком в своего персонажа, Морекса, на 94, сука, страницах, оседает в моей голове, каким-то мистическим тоническим херобразом. И как это происходит, я не имел ни малейшего понимания. Я, человек, который полжизни занимался разработкой капсул виртуальной реальности, и я ничегошеньки не понимал. А раз так, я не буду злиться и бессмысленно бушевать. Все-таки я застрял здесь еще с 5 людьми. Не следует демонстрировать им темную сторону своей личности, хотя раньше я и сам ее не замечал. Проще изображать, что все нормально, ведь изменить случившееся я не могу ровным счетом никак. Даже если мы, к примеру, узнаем, что вина за происходящее лежит на Хичину Джитоха, то как нам это поможет? Да никак, будем дальше сидеть и ждать спасения. И пусть лучше нахождение здесь будет приятным, чем полным истерик, криков и взаимообвинений. Хах, вот уж точно. Как говорится, если жизнь подкинула лимонов, то делай лимонад. И если я оказался в заднице, то надо получать хоть какое-то удовольствие. Так человек, застрявший в чужой стране из-за отмененного, например, из-за технических неполадок, рейса, может или нервно сидеть в зале ожидания, беспрерывно смотря на табло, дергая сотрудников и тихо сходя с ума, или отправиться погулять, представив, что его отпуск был только что продлен. Следовательно, мне остается лишь принять происходящее как факт. Не слишком приятно, однако я реально не знаю, что делать. От меня попросту ничего не зависит. У меня нет единственного инструмента, позволяющего покинуть игру, игровой панели. Нет вообще ничего. Придется плыть по течению хотя бы какое-то время и не обращать внимания на свои, ха-ха, уникальные знания. А уж как они просачиваются в голову, я узнаю, только оказавшись в реальности. Вдруг это какой-то совершенно новый эффект? Что, если я стану первым, кто открыл процесс обучения через такую вот ерунду? А что, великие открытия часто происходят совершенно случайно. Так в 1939 году в американской компании Raytheon, производившей электронику, работал известный исследователь и изобретатель Перси Спенсер, самоучка без инженерного образования. Более того, он даже не закончил школу, так как был сиротой и рано начал зарабатывать на жизнь. Когда в 1946 году Спенсер экспериментировал с магнетроном, генератором микроволновых волн, он заметил, что конфета, лежавшая в его кармане, начала таять. Заинтригованный исследователь уже специально нагрел при помощи магнетрона кукурузные зерна. Так был получен первый в истории попкорн на микроволнах. На следующее утро Спенсер и его коллеги решили нагреть куриное яйцо. Коллега Спенсера подошел к яйцу поближе, чтобы во всех деталях увидеть, что с ним происходит. Оно, разумеется, взорвалось прямо у него под носом. Однако же таким образом и были изобретены микроволновки. В общем, я про то, что могу чисто случайно открыть какой-то уникальный способ обучения через просачивающуюся память. Почему нет? Вполне возможно, что все происходящее со мной имеет логичное и научное объяснение. А раз так, мне остается лишь расслабиться и ждать. Расслабиться и ждать. Заметив, что Граст все еще на меня смотрит, нахмурился, вспоминая, что он там говорил. А, про то, что ждут сильных противников. Да насрать. Правильно, ответил я. Нипу. Господи, что за и следит за его речью и поведением. Он выглядит и ведет себя как живой. А уж это мимика, жесты, позы. Шедевр, гребаный шедевр. Уж я-то знаю, ты не разочаровал меня, я бы не посмел. Чуть ли не с испугом проговорил он. Владыка, может быть, вы отступите в мой замок Карадар. Я ни в коей мере не сомневаюсь в ваших легендарных навыках и уровне сил. Но что, если враг применит какую-то хитрость? Позвольте вашим слугам сделать свое дело и прикрыть вас, даже если придется пожертвовать собой. В конце его речь стала отдавать таким пафосом, что захотелось чихнуть. Не стоит, Граст, хмыкнул я. Здесь уже шестеро существ, чей уровень равен или превышает сотый. А, увидел я телепорт девушек, даже восемь. Знаешь ли ты хоть кого-то, кто сможет противостоять восьмерым соткам? 10 соток, невинно улыбнулся демон. Или 20, я рассмеялся, но потом лишь кивнул ему и снова перевел внимание на небо. Взлетевший за Минотавром Тарнарин обратил в кровавую кашу голову еще одного дракона. Похоже, тролл решил придержать умение друида, используя лишь воинские навыки. Хотя тут их хватало с лихвой. Игрока буквально залило кровью, но он лишь издал громкий боевой клич. Хех, похоже, ему весело. Черт, мне аж самому захотелось. Хоть эти твари выглядят на диво реалистично, но абсолютно фэнтезийная внешность не позволяет поверить в происходящее, осознал я. Очень и очень хитрый ход, смелый, но интригующий. Мне нравится. Граст недоуменно почесал затылок, но потом, будто бы что-то осознав, важно кивнул. Тем временем под брюхом следующего ящера возник Рион, и его острейшие кинжалы вспороли брюхо дракона, вызвав оглушающий рев, а следом, дождь из кишок прямо на мостовую. Сам убийца оказался столь ловок, что умудрился не попасть под потоки крови, чешуи и внутреннего мира своей жертвы. Летающая зверюга начала стремительно падать. Я видел, что дракон корчился в предсмертной агонии. И, разумеется, до обрушения на землю он был атакован демонами, как пшеничное поле голодной саранчой. Они облепили его, забираясь в разрезанное брюхо, а острое зрение позволило заметить, что демоны начали пожирать его прямо на лету. «Чрезмерная реалистичность шикарно смотрится», — улыбнулся я. Вандервард, находясь на земле, сменила мечи на мощный лук божественного класса, начав посылать удивительно точные стрелы, которые убивали ящеров с одного попадания, оставляя в их телах дыры сласна от встречи с тактической ракетой. Немрадиль не отставала, но уничтожала драконов чарами высшего ранга, которые, однако, наносили больше повреждений городу и окружающим. Один метеорит чего стоил. Дракона и толпу демонов вокруг, включая высших, просто обратила в пыль. Я даже по инерции прикрыл глаза, хоть и понимал, что до меня не долетит и песчинки, слишком далеко. Однако этот метеорит, казалось, разрушил целый квартал, обратив в пепел тысячи жителей Лимба и разной мелочи. На это эльфийка лишь смущенно хихикнула. Я видел, как ее губы сложились в удивленное «О», будто она сама не ожидала такого эффекта. И я понимал ее, ведь большинство игр все еще находились в рамках эдакой упрощенности, когда атаки персонажа не могли нанести вред местности наподобие зданий, скал, деревьев и прочего. Иначе нагрузка на ИИ, который просчитывал эффекты, возрастала в тысячи раз, с чем не могли быстро справиться даже вычислительные кластеры. Но здесь такая реалистичность. Мне все больше нравилось происходящее. Наверное, правду говорят, что в каждом человеке есть эдакая страсть к разрушению, которую он тщательно подавляет. И ведь, что главное, я не припомню у себя подобного качества. Нет, правда. Всегда, когда я играл в какие-то вирт-игрушки, то желание стрелять и уничтожать все подряд было гораздо меньше желания встретить интересную сюжетную линию. Но, смотри-ка, на старости лет проснулась. Это что, тот самый бес в ребро? Может, меня еще и на молоденьких девиц потянет? Хех, чего бы и нет. Хаэм, а эти самые молоденькие девицы мне симпатии ответят. Все-таки я, по их меркам, буду тем еще динозавром, а кому охота с таким быть? Имею в виду, что мужчинам, вне зависимости от возраста, нравятся молодые девушки, так с чего бы это молодым девушкам желать не сверстников, а стариков? Фыркнув от этих мыслей, мотнул головой, сосредоточившись на том, что происходило перед глазами. Немрадиль снова применила чары, в этот раз создав колонну белого огня, которая развеяла в пыль целую группу демонов и драконов. Причем среди уничтоженных демонов опять были высшие, с 40 до 60 уровня. Неплохо. Вот почему я считаю, что магов надо убивать первыми. Их площадные чары слишком сильны по сравнению с атакой других классов. Хотя слабости у них не меньше, тут ничего не скажешь. Баланс. Невольно я задумался, норма ли это для остальных, имею в виду, сотка вполне может убить противника, который ниже ее на 50 уровней, с одного удара. Особенно если иметь столь шикарную экипировку, как у нас. Однако атаки эльфийки все равно выглядели внушительно. Лишнее напоминание всякому мусору о том, кто здесь истинный господин. Мелькнула полная злобы мысль, абсолютно не характерная для меня, отчего на мгновение даже впал в ступор. Но лишь на мгновение, хмыкнув, пожал плечами. Подумаю об этом позже, в реальности, и о своем сознании, и о происходящем, и о желании что-то разрушить. Глядя на лимб, я не испытывал никаких сожалений, наблюдая за уничтожением домов, изысканных башен, каких-то магазинов, таверн и прочего. Город отстроит, а демоны возродятся. Вся система 9 кругов создана таким образом, чтобы не испытывать проблем в самовоспроизводстве, даже если бы оказалась отрезана от всех закромов и ресурсов. Купер очень постарался. Здесь имелись свои шахты, с прикрученной донатной системой обновления, леса, поля и даже артефакты, восполняющие игровое золото и разные мелочи. В голове пронеслись новые образы, но я не позволил им занять мою память. Не сейчас. Хрустнув пальцами, сделал шаг вперед. Не дело одному стоять и бездельничать. Я тоже хочу опробовать парочку навыков и просто развеяться, потому что уверен, когда этот налет закончится, нам придется вернуться в режим скучного ожидания и бесконечного придумывания, что делать. Не смогу я, хех, насладиться происходящим. Знаю ведь свою беспокойную натуру. Улыбнувшись, вытянул правую руку, в которой появился полуторный, овеянный пламенем клинок, марш грешников. Каждая его атака, кроме эффекта ожога, накладывала случайный дебаф и развеивала один баф. Очень неприятная для врага штука. Найдя глазами еще живого ящера, я прищурился и оказался за его спиной. Все вокруг будто бы замедлилось, ведь я сам не ожидал такого резкого маневра, еще и столь реалистичного. Признаться, от падения вниз меня спас лишь опыт полного погружения в фильмы Эверсити, а также Аватар. Его чувство равновесия, казалось, было идеальным. Откуда-то возникло стойкое ощущение, что даже если дракон сейчас сделает мертвую петлю, то я удержусь на его спине без всяких усилий и применения магии. Через миг я сумел совладать с толикой страха, охватившего меня, а потом ухватился левой рукой за шкуру дракона, правой же ударил его мечом. Я, так-то, ни хера не мечник и вообще никогда, никогда, не брал подобный инструмент в руки. Топор, да, длинный нож, да, даже мачете, было дело, но клинок, не в жизнь. И все же неким мистическим образом я ощущал с оружием родство, причем такое, что меч в прямом смысле казался продолжением моей руки, будто бы целыми днями, нет, годами. Я совершенствовался с ним, приступая свои пределы у лучших наставников мира, а потом вплетал все изученные приемы в собственный боевой стиль, позволивший стать мастером меча, если не от бога, то точно от дьявола. Плоть ящера показалась мне мягкой, как масло, голова дракона отлетела, словно мяч от удара, струи темно-красной крови брызнули во все стороны. Я успел отклониться и не попасть под этот фонтан, а тушу повело, закрутив в воздухе. Расхохотавшись, я ощутил азарт и адреналин. Господи, как здорово! Я будто бы и правда сам участвую в этом бою. Телепорт в столбе пламени, и вот я оказался высоко в небе, наблюдая за всем вокруг. Одновременно с этим я стремительно падал вниз, гравитация, но умудрялся сохранять позу неизменной, словно стоял в воздухе, точнее, будто бы ехал вниз на невидимом скоростном лифте. Каким-то образом у меня не трепало ветром даже одежду и волосы, словно тело окружило непроницаемое для набегающего воздуха аура. Бред, я ведь умею летать, осознал я, а потом за спиной, прямо сквозь доспех, магия. Проявились крылья, сразу же подхватившие тело в полет. Одновременно с этим я вспомнил, что мог летать и без крыльев, ведь владел заклинанием полета. И вообще дьяволы были очень искусны в магическом плане. Не магические гении, вроде тех же личей или специализирующихся на колдовстве классах, но тоже весьма и весьма. Дьяволы – вообще универсальный класс, хоть и имеющий ряд ограничений для некого мистического баланса. Хотя Купер сильно потоптался на этом, стараясь устранить все слабости с помощью билда и артефактов. Чего стоит только факт, что он добавил себе 10 уровней через административную панель, а каждый уровень, так-то, играет ой какую большую роль. «ФФ, 10, а что сразу не 1000?» «Придурок», сам себе проговорил я. В любом случае я взлетел и спокойно завис в воздухе, смотря на семерых оставшихся драконов. Это были самые сильные ящеры, и сейчас трое из них, видя полный разгром стаи, впали в ярость, бросившись в бой, словно безумные машины смерти. Еще двое за их спинами замерли и начали подготовку каких-то чар. Последние два решили сбежать, направившись в сторону кроваво-красного портала, который с земли создавал ощущение второго солнца или луны. Высшее изучение, зачем-то вслух произнес я название заклинания седьмого ранга, защита от которого находилась только на восьмом. Его фишка была в том, что никакие пассивные эффекты, вроде сопротивления магии, не могли скрыть или подделать информацию от этого высокоуровневого волшебства. Лишь специальная защита от шпионов, имеющаяся на восьмом ранге, спасал от эффекта изучения. Однако сейчас речь шла о противнике, у которого вряд ли хватит уровня на изучение столь высокоранговой магии. А если и хватит, может, забыл использовать, так или иначе, попробовать было нужно. Насколько я знал, после применения высшего изучения должна была появиться табличка с характеристиками, уровнем, сопротивлениями, бафами, дебафами и прочей информацией о цели, но она не появилась. Вместо этого знания будто бы возникли у меня в голове. Дракон 41 уровня. Какой слабак, едва заметно улыбнулся я, а потом телепортировался прямо перед мордой этого улепетывающего ящера. «Постой», к моему легкому удивлению, заговорил он. «Причем на моем языке. Это что, разрабы поленились добавлять разные языки всем нациям и существам, или у меня сработала так называемая негласная фишка демонов, которые понимали любой язык? Ой, да плевать, это была ошибка, давай-дава». Взмах мечом породил огненный серп, который разрубил дракона надвое, отчего две обугленные половинки полетели вниз, куда-то в городские кварталы, к радости загомонивших демонов. «Эр-эр-а-а!» громогласно взревел красный ящер, готовящий какие-то чары. Его соседу, синему, успели помешать и сбить каст, отчего он уже отбивался от двух врагов и одного нальфишни, медленно проигрывая им схватку. Зато красный создал шар грязно-черного цвета и запустил его в стаю гарпий, нацелившихся на его собрата, вступившего в ближний бой. Я замер, желая посмотреть на эффект, и посмотрел, едва подавив желание сплюнуть или зевнуть. Шар тьмы влетел в стаю и взорвался, нанеся стандартный урон, который переломал и разорвал всего трех гарпий из стаи, но остальные отделались лишь пучками потерянных перьев и травмами средней и легкой степени. И это гарпии, чей уровень был в районе 20-го, плюс-минус. МД-чары дракон создавал с десяток секунд. Самые, похоже, сильные. Это же максимум 4-й ранг, вздохнул я, заметив, как какой-то балор вынырнул перед мордой красного дракона, который тяжело дышал от затраченных усилий. Ухмыляющийся демон изо всех сил полоснул его по носу своим огненным хлыстом, отчего ящер аж завизжал. Следом балор рубанул его тяжелым палашом, разрубая шкуру дракона. Тот в ответ бросился на демона, ухватив зубами за плечо. Балор зарычал, вбивая острие палаша в шею ящера и начиная рвать его когтями. На этом этапе оба начали падать, постепенно ускоряясь. Я успел заметить, как демон применил какой-то навык, а дракон, разжав челюсть, выдохнул ему в морду поток пламени. От продолжения наблюдения меня отвлек засветившийся портал. Точно, я ведь убил лишь одного из двух убегающих драконов. Оглянувшись, заметил только хвост сбегающего ящера, который уже покинул пределы первого круга. Нет уж, никто не покинет гильдию. Странная мысль, отметил я мимоходом, но уже телепортировался прямо к точке выхода, а через миг прошел сквозь портал и оказался снаружи, на высоте сотни метров над землей, рассматривая все, что находилось вокруг. Предо мной предстал огромный новый мир, который совершенно не напоминал бесконечный город Лимб, откуда я только что вышел. Это обработанные поля, далекие горы, дремучие леса, широкая река, на которой заметны как лодки, так и корабли, маленькие деревеньки тут и там, дороги, соединяющие их, повозки, которые ездили по ним, какой-то далекий караван. А еще город, несравнимый размером с Лимбом, но довольно добротный на вид, и полностью средневековый. Прямо будто бы его специально таким создали. Логично, это ведь игра, посвященная мечу и магии, хмыкнул я, а потом огляделся и нашел дракона, который, изо всех сил работая крыльями, летел в сторону города, а именно, огромной высокой башни, которая выделялась на общем фоне. Ее размер давал понять, что внутрь спокойно могла поместиться целая стая драконов, а не какой-то одиночка. ХМ их логово, так это цивилизованные ящеры, а не дикие, проговорил я себе под нос, а потом пожал плечами и телепортировался к летящему дракону, одним ударом меча разрубив его пополам. Успев лишь протяжно взреветь, охваченная огнем, от попадания меча, туша полетела вниз, ломая деревья. Подо мной находился край леса, мелкая живность и птицы, из которого стремительно убегали прочь. Пламя охватило деревья и траву, начиная пожар. Даже это проработали, неплохо, присвистнул я, наблюдая, как дракон окончательно затих на земле. В то же время я осознал то, что скребло у меня в подсознании. Тишина. Тут было так тихо. Лишь естественные звуки, птицы, скрип деревьев от ветра, какое-то далекое мычание коров, ну и разгорающееся пламя. Я снова огляделся, и острое зрение позволило увидеть маленькие фигурки, стоящие как на стенах города, так и на окраинах деревень. Невольно порадовавшись своему зуму, я более пристально оглядел их, поняв, что это ни хера не люди. Какие-то зверолюди это на стенах, а в деревнях нечто вроде зеленокожих коротышек и свиноподобных здоровяков. Орки, тролли, агры. Хотя там и зверолюды тоже мелькали. Было понятно, что они не видели меня, но зато слышали звук падения дракона, а еще указывали пальцами на кроваво-красный портал, который светился в небе, пульсируя, как вырванное из груди сердце. Если бы не графика и не отсутствие меню, то от игры и не отличить. Проворчал я себе под нос. Типичный новый ивент с забрасыванием гильдии в какие-то ебеня. Прекрасно, просто прекрасно. Вопросы все множатся, а ответов нет. Однако я понимал, почему в качестве потенциальных противников выступили всякие монстры, ведь убивать их, это не то же самое, что убивать людей. На последнее, с учетом сверхреалистичной графики, рядовой игрок мог бы и не пойти, а вот с этими вполне. Я усмехнулся. Кто бы ни оказался ответственен за продолжение Игдрасиля, это ведь продолжение, верно? Я бы сказал, что у него получилось просто шикарно. Глава 2. Новый мир. Кроваво-красный портал мигнул и выплюнул из себя Грасста, судью и десяток высших демонов, которые мгновенно обнаружили меня и подлетели ближе. «Владыка», — запричитал Граст, — «вам не следовало так рисковать. Что, если бы тут, на подходе, уже ожидал ангельский легион или верховные драконы, или просто толпа других игроков? Ты сомневаешься в моих умениях самостоятельно определить степень опасности?» — нахмурился я. «Раздражает эта гиперопека. Во-первых, я не маленький, своя голова на плечах есть, а во-вторых, хоть я и понимаю, что разрабы вложили в слуг эту своеобразную заботу о хозяине, но мне что, вообще тогда не играть, а посылать на все задачи демонов? Это же, мать его, морг, а не стратегия какая-то. Тут фишка именно в том, чтобы самому все делать, да и вообще, что могло бы случиться? Тушку, созданную Купером, так просто не завалить. У нее, меня, есть целая куча способностей, нацеленных на выживание. В первую очередь, активный навык «Дьявольский обман», который 3 раза в день позволял отменить любой произошедший за последние 5 секунд урон или эффект, превратив его в иллюзию. Далее пассивный навык «Жизнь во грехе», который позволяет раз в день возродиться после смерти, потратив 1 из захваченных душ. К тому же на мне надет божественный доспех «Всевидящая броня Аргуса», позволяющий 1 раз в 10 минут игнорировать урон и эффект от любой атаки. В инвентаре лежит статуэтка Феникса, дающая возрождение после смерти с откатом в 7 дней. Плюс, если рядом есть какой-либо демон, я мог применить навык жертвы и поглотить его, исцеляясь на запас его здоровья, умноженного на 3. Это вдобавок снимало 1 дебаф на выбор или 3 наугад. Я еще не считаю различных заклинаний, способных усилить мою защиту, исцелить или помочь сбежать, как та же телепортация, их у меня 2. Способности заклинания. В общем, убить меня, безусловно, можно, но сложно. И Граст, как мой слуга, просто обязан был знать обо всех этих вещах. Он, да и я, не под озвученных слов униженно склонился в поклоне, забормотав извинения, на что я махнул рукой. Успел наслушаться похожих слов еще на работе. Направь лучше разведку во все стороны, я хочу знать, что это за страна, местности, я не успел договорить. От города, куда пытался убежать, улететь, дракон, в воздух всплыл величественный силуэт, который не торопясь направился в нашу сторону. Еще один ящер. Позвольте я займусь им, повелитель, прогудел судья, который тоже заметил потенциального противника. Он познает всю боль этого мира, а потом я распределю его душу на один из кругов нашей великой гильдии. Может, он решил принести присягу, хмыкнул я, или это дипломат, который желает сообщить, что они сдаются. Его уровень 63, владыка, осторожно, словно опасаясь опять меня разозлить, произнес Граст. Вы полагаете, что такой ограниченный представитель сможет в должной мере послужить вам? Закатив глаза, я оглянулся на замигавший портал. Сквозь него вылетели мои коллеги-игроки, а также еще одна свита высших демонов, которые скромно держались позади. Мор, проревел Валрентар, покрытый кровью, словно искупался в ней. Решил забрать себе все веселье. Сокращение моего имени, к которому надо привыкать. Надо, Херас 2, новый враг, прищурился Орион. И новая локация. Мы все-таки в игре, Вандервард, по-прежнему с луком, с интересом осмотрела окрестности. Ощущение нубитника, деревеньки, лесок, все мирно и тихо. Скуука, где сияющие небесные чертоги с воинством ангелов, или поле вечной битвы Хильхейма, нубитника с драконами, хохотнул Тарнарин. Типичные мобы для первоуровневых локаций, правда, они слабые, возразила Немрадиль, а потом заметила пожар и потушила его потоком наколдованной воды. Может, драконы играют роль стражи? Подобные чары даже не заставили ее прервать мысль, чтобы новички не буянили и не вырезали мирняк, верно, они слабы, по нашим меркам, поддержал ее ассасин, а для начинающих, вполне угроза. Хе-хе, чуть смутилась эльфийка, я ведь не зря 7 лет в Игдрасиль задрачиваю, похоже, очередь до тебя не дойдет, улыбнулся я судье, а потом кивнул на Валрентара, рвущегося в бой. Нип понятливо склонил голову, иди уж, махнул рукой Минотавру, прикончи дракона, да пойдем заглянем в тот город. Расхохотавшись, Валрентар бросился в бой, не слушая дракона, который что-то ему сказал. Язык, кстати, был понятным. Еще одно подтверждение того, что все вокруг высококлассная графика. Потому что с какого это хрена дракону знать современный для 22 века английский язык, даже не глядя на битву, я подлетел поближе к остальным неудачникам, застрявшим тут вместе со мной. Ладно, ребята, я хоть и имел ранее доступ к административной панели, на этом моменте специально замолчал на несколько секунд, но никто не вставил и слова, еще раз подтвердив мои доводы касательно своей информированности, но совершенно не понимаю, где мы и что случилось. С каждой секундой я все больше ассоциирую этот мир не как игру, а как какую-то реальность, негромко заметил Орион. Слишком все настоящее. Посмотрите только на это. Он показал свой кинжал, с которого все еще капала драконья кровь. Она даже пахнет металлом. Вспомни фильмы полного погружения, спокойно пояснил я ему, стараясь хотя бы внешне отыгрывать уверенность в своих словах, а потому не говори ерунду. Тот бросил на меня короткий взгляд, а потом молча кивнул. А я бы рад обмануться, да не получается, фыркнул Тарнарин. В фильме мы не можем сделать вот так. Он выставил руку вперед и вызвал облако крупной саранчи, которое, бешено стрекоча, полетело вперед огромным всепожирающим облаком гнусности. Друидские чары. Видели? Обернулся он к нам, словно сомневался в этом. Я сам захотел этого, сам поднял руку и сам сотворил чары. Не припомните, в фильмах все так же работает или там события развиваются по готовому сценарию, оцифровка, значит, да, сморщилась Вандервард, отчего змеи на ее голове разразились негромким шипением. Но это же чушь, еще большая чушь, чем фильм. Чушь, значит, не фильм, не реальность, не оцифровка. Что там еще оставалось? Шоу, выходит, мы в шоу, хмыкнул я, одним лишь голосом показав, как отношусь к этой теории. А ошибка игры? Тихо спросила эльфийка. Продолжение Игдрасилса, или Игдрасиль 2, краем глаза я заметил, как старательно Граст и его спутник прислушивались к нашим диалогам. «Ну это точно не старый Игдрасиль», — скрипя сердце, признал я. «Там не было ни такой графики, ни такой свободы движений, ни возможности применять способности, просто подумав о них. К тому же, обвел я рукой окружающее пространство, там не имелось таких локаций. Последнего я не знал, ведь сам играл в него очень мало, однако почему-то чувствовал истину этих слов». словно в мою голову опять проникла чужая память. «Верно», — с долей задумчивости кивнул Тарнарин, отчего его иракез забавно заколыхался. «На самом деле я бы поддержал Ориона. У меня ощущение, будто бы он замялся, словно собирался признаться в чем-то постыдном. Я как-то смотрел аниме, где чувак попал в своего игрового аватара». «В смысле попал?» – недовольно уточнила Вандервард. «Тут что, много смыслов?» – огрызнулся тролль. «Я к тому, что мы в очень похожей ситуации. Типа, он взмахнул руками, играли-играли, а потом бац, хлопнул в ладоши, и оказались в своей игре. Ну, не своей, но игре. Давайте не будем впадать в крайности». Мягко, но уверенно отмел я этот горячечный бред. «Мы столкнулись с каким-то уникальным явлением. Быть может, первые во всем мире столкнулись. Но это не повод, как в древности, списывать все на магию, богов и прочую чушь. Давайте будем реалистами. Давай, гений», — Тарнарин закатил глаза, — «положи-ка мне на стол научное объяснение». Захотелось схватить его за иракез да как следует прописать коленом по носу. Желание было столь сильным, что пришлось потратить мгновение, дабы его подавить. «Хочешь сказать, что скорее поверишь в байки о перерождении, чем в то, что, например, мы сейчас просто галлюцинируем?» Я скрестил руки на груди, вцепившись ладонями в плечи. За спиной раздавался рев Валринтера, который рубил дракона. «Вполне возможно, что это моя или, я хмыкнул, ваша галлюцинация, а может, дефект капсулы или шлема?» Поднял я палец, показав, что не закончил. «Все-таки реально придумать миллион способов, объясняющих ситуацию. Не стоит сразу же верить в экстрасенсов, волшебство и прочую херню». «Хорошо», — первым высказался Орион. «Это звучит куда логичнее. Уж извини меня», — посмотрел он на тролля. «Значит, нам остается только ждать. Ждать, пока глюки закончатся», — ехидно прокомментировал Тарнарин. «Ты считаешь, что мы умерли?» Голос Немродиль отдавал печалью. «Нет, что умер только-только один из нас, а все вокруг не настоящее. Тогда почему мы ощущаем боль?» Вандервард посмотрела на меня с толикой гнева, а потом коснулась плеча эльфийки, которая тут же отскочила, точнее, отлетела от нее. «Все-таки мы находились в воздухе. Я не знаю», — раздражение само собой прорвалось в голос. Продолжение спора с каждой секундой вызывало все больший гнев. Крайне нетипичное для меня явление, с которым я почти не мог справиться. «Ничего не знаю, только предполагаю. Хочешь, верь в перерождение, хочешь, в оцифровку, шоу или еще какой ебаный бред. Мне насрать. Ну и иди нахер», — злобно бросила она, а потом демонстративно отлетела в сторону. «Сука», — мелькнула полная ярости мысль. Сдержать ее было весьма непросто. Оставшаяся троица переглянулась. Тарнарин пожал плечами. Лицо Ориона было непроницаемым. Немродиль прижала руки к груди, с долей испуга немного подавшись назад. Последняя вызывала у меня вопросы своим необычным поведением, какие-то странные реакции, то есть та же Вандервард была куда более понятна, в каком-то роде типично. «Ахахаха», — громко рассмеялся Валринтар, сбив меня с мысли. Оглянувшись, я заметил, как его топор отсек одно из крыльев дракона, который испуганно рычал, пытаясь сотворить какие-то чары, но не в силах поспеть за более верткой и сильной целью. Да и ощущение, что ящеру мешало сосредоточиться боль. Боль — это что? И не просто умел ее изображать, но еще и вел себя в соответствии. Удивительно. Игровая условность или реальный мир? Про себя усмехнулся я. Кони яично-огнедышащие летающие ящерицы, говорящие на английском, идеально вписывались в мою повседневность. Вот и весь дракон, скрестив руки, ухмыльнулся Орион. Кончился, не успев начаться. Кто-то теперь вспомнит про мировых боссов. Так что делаем? Тарнарин не захотел поддержать тему, начатую ассасином, а вместо этого поигрывал своим огромным тесаком. «Торчим тут и ждем? Может, ты взломаешь виртуальную реальность и отключишь нас, перетащив в реальный мир?» — оскалился я. «Что? Нет. Почему-то я так и думал. Мудак», — лениво бросил он. «Есть идеи? Если бы были», — на миг прикрыл я ладонью глаза, — «то уже бросился бы их реализовывать, а не играть с мобами». Мой голос ощущался уставшим. «Вандер», — крикнул я, позвав ногу. «Вол, тащитесь сюда, будем думать, что делать дальше». Минотавр, закончивший терзать труп дракона, гордо выпятил окровавленную грудь и полетел к нам. От него за 20 метров несло бойней, будто бы бык искупался в чужих кишках. Вандервард раздраженно на меня покосилась, но не стала раздувать мнимую ссору, а тоже подтянулась ближе и сразу поморщилась, гневно уставившись на Валринтера. «Какого черта?» — Клод, выдала она ему, ты не чувствуешь, как от тебя воняет, мы договаривались, без имен, злобно рявкнул он, сука, все погружение сбиваешь. Минотавр гневно махнул руками, будто желая обрушить их на что-то, но мы находились в воздухе, и тут не было ничего способного дать выход его ярости. Хм, Клод, что же, теперь я имею чуточку больше нахер не сдавшейся мне информации. Успокоились, холодно бросил им Орион. Мы отбили нападение, пора подумать, что делать дальше. Я могу облить тебя водой, обратилась Немрадиль к Валрентару. Если, конечно, хочешь. Минотавр задумался. Только прошу, тем временем усмехнулся тролль. Давайте не будем снова гадать, из-за чего мы здесь. Ладно, иначе упремся в бесконечность. Мы не знаем, как оказались тут. Точка. Сосредоточимся на плане дальнейших действий. На данный момент и, со своей стороны, я могу предложить лишь дожидаться помощи извне, процедил я. Подобное противоречило моей деятельной натуре, но, поломав голову, я осознал, что иного пути и правда не вижу. Проклятие. Не, пока не надо, ответил бык эльфийке. Это прикольное чувство. Кровь вязкая и подсыхает у меня на шерсти. Я прям реально ощущаю это. Хочу попробовать так походить. Он поднял руку, рассматривая прилипшие к ней кусочки мяса, шкуры и мельчайшие обломки костей. Все было перемешано в отвратительно реалистичную кашу. Уж я-то знаю, лично видел, как на заводе пальцы рубило и плоть стесывало. Зрелище не из приятных. Возможно, трон гильдии даст возможность посмотреть хотя бы на частичные настройки, поинтересовался ассасин. Воспользуемся тем, что доступно по умолчанию, и сделаем попытку, если не свалить, то хоть что-то узнать. Я сидел на троне, когда началась вся эта чехарда, возразил я. Пытался вызвать меню всего, чего только можно. Админскую, стандартную, гильдейскую, личную. Как ты уже, наверное, догадался, результата не было. Дай посмотреть. Немрадиль, зачарованно рассматривая вытянутую руку Валрентара, подалась ближе и ухватилась за нее. Со стороны выглядело, надо признать, в чем-то даже завораживающе. Огромный окровавленный минотавр с мощными мускулами и злобой на морде, и тонкая изящная эльфийка в светлой мантии со вставками белых пластин из какой-то изысканно выделанной кости. Девушка не обратила внимания, что ее руки испачкались кровью, она чуть ли не дотронулась лицом до мокрой от крови шерсти. Я видел, как взгляд ее затуманился, а пухлые губки медленно приоткрылись, показав кончик языка. Грейс, коротко, но с металлом в голосе произнесла Вандервард. Это сработало как ушат ледяной воды. Эльфийка отпрянула и вновь прижала руки к груди, даже не заметив, как размазала по ней кровь. Не знаю, что на меня нашло, голос Немрадиль дрогнул. Я так хотела. Валрентар расхохотался, а потом замотал рогатой головой словно собака, вызвав веер брызг. Послышались возмущенные крики от частюль. Но в принципе каждый из нас в той или иной степени уже был измазан кровью. Ну вот, взревел Минотавр, теперь похожи на мужиков, а не жеманных пидоров. Детские выходки, прошипел Орион, рога тебе, копытному, обломать, буркнул Тарнарин. Я тоже теперь мужик, двумя верхними руками нога указала на себя, две средние возмущенно развела в стороны, а нижние уперла в бока. Или пидор, баба, махнул Валрентар рукой, а потом резко рванул в сторону, на миллиметр разминувшись со стрелой, выпущенной Вандердвард столь стремительно и резко, что на миг я даже впал в ступор. «Еще и психованная!» — выкрикнул он следом. «Без драк!» — с опозданием выдал я, рассматривая уже свою ладонь, на которую попало несколько капель крови. «Мы не знаем, что произойдет, если кто-то погибнет. Как это будет выглядеть?» «Кстати, да!» — кивнул убийца. «Он сразу переродится, или его выкинет из игры?» «Хочешь проверить?» Все еще раздраженно поинтересовалась нога. «Хочу», ассасин скрестил руки на груди, «но и опасаюсь». Вандервард не пустила в него стрелу, как я поначалу боялся, напротив, она заставила лук исчезнуть, очевидно, поместила в хранилище, а потом вздохнула. «Похоже, тут можно нападать на своих», вместо этого выдала нога. «А ты не заметила этого, когда мои площадные атаки убивали наших демонов?» Удивилась Немрадиль. «Да как-то похер на них было», пожала Вандервард плечами. «А сейчас, хех, мы можем устроить спарринг». Я демонстративно громко откашлялся. «Извини», тон ноги не звучал даже чуточку виноватым. «Так какие у нас там идеи отсюда выйти?» Грасс и судья синхронно вздрогнули, а потом одновременно уставились на Вандервард, но на нипов никто не обратил внимания, а если и обратил, то не принял их поведение за что-то важное. Мы обсуждали трон гильдии, напомнил Тарнарин, и его бесполезность. Тогда и оружие гильдии, очевидно, ничего не даст. Орион почесал подбородок. Считаю, что единственный выход – ожидание, выдал я, дернув уголком рта. Я не против подождать, Немрадиль подняла замаранную руку, словно примерная ученица, сколько времени уходит на решение таких проблем. Через миг эльфийка с долей смирения заметила кровавые разводы, оставшиеся на мантии в районе груди. Кто бы знал, почесал я затылок, наткнувшись пальцами на какой-то обруч в волосах. Впервые сталкиваюсь с... Ждать так ждать. Раз все решили, давайте закроем тему и не будем ее обсуждать. Холодно прервала меня Вандервард. Я заметил, как она стрельнула глазами в сторону Немрадиль. Если, конечно, кто-то не может выдать что-то умное. Есть вещи, которые нужно обговаривать, хочешь ты или нет, нахмурился Орион. И я не думаю, он тоже посмотрел на эльфийку, что в данной максимально нестандартной ситуации мы должны подстраиваться под кого бы то ни было. Простите, искренне воскликнула Немрадиль. Я не хочу доставлять вам неудобств. Все хорошо, честно. Что с ней происходит? Психические проблемы или какие-то фобии? Проклятие, не люблю находиться в положении, когда ничего не знаю. И спросить ведь, ха-ха, не могу. Или могу, что мешает мне сказать, что я не тот, кого они знают. Нет-нет-нет, плохая идея. Может, еще раз сказать, что я из другого мира. Чертов бред. Если я скажу, что не их товарищ, мне наверняка не будут доверять и отдаляться. В нашей ситуации это смертельно опасно. Что же, раз мы все решили, я предлагаю вернуться в гильдию и посидеть там. Здешняя обстановка меня раздражает и не вызывает ни малейшего интереса, произнесла нога. Если ждать, то делать это с пользой, усмехнулся Валрентар, тряхнув гривой окровавленных волос, в этот раз почти ни на кого не попав. Давайте тогда захватим этот сраный городишко, ткнул он пальцем в сторону каменного поселения, окруженного широкой, но не слишком высокой стеной. Меня и одного хватит. И как нам поможет захват города или сидение в гильдии? Спросил я, но тут же сам и ответил. Хотя, я не знаю, что вообще может нам помочь. Черт с вами, я не против. Хотя бы развеемся. Я за, Орион пожал плечами. В конце концов, они первыми на нас напали. К тому же, когда чем-то занимаешься, время летит быстрее. Я тоже за, улыбнулась эльфийка. Не потратила даже десятой части маны, да и та уже почти восстановилась. Нога скептично подняла бровь, рассматривая как своих товарищей, так и меня. Потом она оглядела город и хмыкнула. «Вижу, там собирается какая-то толпа», — произнесла женщина. «Что же, давайте и впрямь захватим его. Что может быть приятнее убийства стрёмных уродов?» При этом она ехидно оглядела всех нас, а потом покосилась и на нипов. В худшем случае это позволит нам не отвлекаться каждый час на отбивание новых атак болванчиков, генерируемых и, а в лучшем, там может найтись какая-нибудь подсказка. Ты в курсе, что каждая твоя фраза противоречит какой-то из уже ранее сказанных? Рассмеялся я и тут же вытянул руки ладонями вперед. Только не начинай, не хочу никаких ссор, споров и выяснений отношений, просто нашел этот факт забавным, вот и все. Вандервард чуть напряглась, ее глаза превратились в щелки, но через миг нога расслабилась и кивнула. «Захватим город», — оглянулся я на бедолаг, точно так же застрявших здесь, как и я, «но прошу, не нужно рассчитывать на многое. Шансов, что он нам чем-то поможет, практически нет. Просто убьем время, заодно избавляя себя от лишних заморочек с враждебными мобами, да будем ждать, надеясь, что все проблемы решатся сами собой в ближайшие часы. Эту историю я буду рассказывать своим внукам», — хохотнул Тарнарин. В конце концов, игра никогда не захватывала меня так сильно. Минотавр поднял огромный двуручный топор над головой. «Кому как, я бы здесь задержался. Не неси чушь, а?» — взмолилась нога. «Хотя бы тут создай ощущение нормального человека». Он показал ей средний палец. «Это просто эффект первого погружения», — сумничала Немрадиль. «Потому что здесь более навороченная графика, есть запахи и возможность». Она хихикнула, потирая рукой засохшую кровь на груди, все чувствовать. «Что, сиськи свои уже потрогала?» — похабно предположил тролль. «И как, упругие?» Тарнарин с интересом начал рассматривать эльфийку будто в первый раз. Да и не только он. Признаться, все мы уставились на нее, словно оценивая по новой. Немрадиль была довольно миниатюрной и худенькой, чуть выше 1,60 м. У нее были светлые волосы до середины спины, немного смуглая кожа, прелестное лицо юной девушки с длинными ресницами и высокими скулами, а также чувственные губы и уши. Конечно же, заостренные длинные эльфийские уши. Для ее роста грудь была достаточно объемной, где-то между двойкой и тройкой, руки изящными, ноги стройными, без излишней прорисовки мышц. Круглым орешком слегка выделялась попка, но сугубо в меру, без излишнего акцента. «КХМ», смутилась девушка и отвела взгляд. «Вы чего? Но нужно следить друг за другом», прервал нас Орион. «И я не про возможную смерть, хотя и про нее тоже», убийца на мгновение завис, будто потеряв мысль. «Если кто-то внезапно исчезнет, значит, его вытащили», сразу же понял я его, отводя взгляд от Немрадиль. Отчего-то возникло желание пощупать девушку, изучив качество игровой модели. Ха, старый развратник. Качество, ну конечно. Хотя даже так управление телом может перехватить и, не дав нам ничего заподозрить. Но какой в этом смысл? Промычал Валрентар. Намекаешь, что кто-то специально запер нас здесь? Специально? Тихо прошептала Немрадиль, взглянув на меня своими большими глазами. Как в тюрьме, и мы не выберемся, или ты говорил, что мы умерли, и теперь вокруг лишь и галлюцинации. С каждым словом она говорила все тише и неразборчивее. Спокойно, миролюбиво выдал Тарнарин. Мы прошли через многое, а это, еще одно наше приключение. Понятно, он едва уловимо подался вперед и наклонился, посмотрев на эльфийку. Не пугайте ее, прошипела нога, взглянув вначале на Минотавра, а потом и меня. Нормально все будет, ясно, никто никого не пугает, не накаляя обстановку. Вард, устало выдал ассасин, мы просто обсуждаем варианты, верно, хмуро дополнил я его слова, прятать голову в песок, позиция неудачников, чем быстрее мы откроем глаза на происходящее, тем лучше. Подорвавшись ближе, нога обхватила меня за плечи и наклонилась к самому уху, ее шепот был горячим, тихим и безмерно злым, забыла ее состояние, гребаный ты фрик, прошу, подыграй мне, или, богом клянусь, я выебу твой труп шампуром, и отстранилась, как ни в чем не бывало. Моргнув, я с огромным трудом подавил вспышку бешеной ярости, требующую броситься в бой и порубить поганую змею на части, кромсать и сжигать. Стоп, спокойствие, спокойствие, я сказал, твое замечание принято к сведению, Вандервард, ровным голосом, лишь немного срывающимся на злобный скрежет, ответил я, тогда нечего тянуть. Давайте захватим этот город, первым совершивший акт агрессии, а потом, если нас к этому времени не вытащит, соберемся еще раз, и, быть может, за прошедшее время в наших головах появится чуточку больше идей. План был прост как палка, и поэтому мы уже собрались было лететь в бой, как к Грасту начала возвращаться разведка, о которой, признаться, я уже и забыл. Других столь же больших городов поблизости не замечено, железным голосом рассказывал высокий Балор, который, как я понял, вначале силой заставил других, более слабых, демонов передать всю собранную информацию ему, а теперь самолично разъяснял ее нам. Лишь деревни, часть из которых обнесена забором, а часть нет. Население по большей части, нечеловеческие низшие расы, зверолюды, орки, агры, гоблины, тролли и изредка дракониды, полудраконы, видели и пару людей с гномами, но это совсем уж редкость. Чем занимаются? Заинтересовался Тарнарин. И какие именно тролли? Как я или эти? Он скривился. Дикие виды. Сравнивать диких троллей, скажем так, цивилизованных, к расе которых относился мой сагильдиец, это как сравнивать людей и гигантов-циклопов из древнегреческих мифов. Вроде и похожи, но, сука, есть пара маленьких отличий. Дикие, поведал Балор, но живут вроде как мирно. Никого не держат в цепях, не бьют и не жрут, словно обычное селение, чуть задумчиво пояснил он. Правда, там главенствует какой-то один вид, например козлолюди, кентавры или орки, других значительно меньше. В следующем селении, наоборот, ключевым видом были, скажем, гоблины, а остальных куда меньше. Как я понял, это специфика их общин. В ином же, типичные деревни, жители пасли скот, следили за полями, что-то мастерили или строили. Они, демон кивнул на остальных разведчиков, видели даже кузнецов, еще охотников в лесу, которые направились к месту пожара и падения дракона. Что за охотники, уточнил я. Слабаки-зверолюды, ответил Балор. Полуволки, шли стаи. Хотите, я убью их и принесу головы, или захвачу живыми? Позже, отмахнулся я. Что-то еще, на юго-западе отсюда видно море, Ткнул он пальцем в соответствующую сторону. Возле него было много деревенек, прямо одна за одной. Заметили водных полулюдей, кого-то типа русалок, полуслизней, жаболюдов и им подобных. Еще у берега полно рыбацких лодок, а поблизости обнаружили несколько крупных кораблей. Однако полноценного порта никто не увидел. Может, он скрыт, а может и вовсе отсутствует. Думаю, русал или кто-то им подобный мог строить корабль прямо в море. Город тоже стоит вдали от воды. Орион покосился на стены, которые уже пестрели взволнованной стражей. Похоже, ситуация с боем в небе вызвала у горожан и их хозяев панику. Учитывая расстояние между нами, они вряд ли видели подробности, если, конечно, не владели таким же зрением, как у нас, магией или подзорными трубами, но какие-то вспышки и звуки, видимо, до них добрались. Имею в виду морскую, рядом лишь река. Может, река впадает в море? Валрентар пожал плечами. Кровь на нем окончательно высохла, отчего шерсть Минотавра походила на колючки, часть которых свисала красными сосульками. Какая разница, мы играть собрались или изучать сраную географию. Еще что-то интересное, посмотрел я на Балора, проигнорировав быка. К юго-востоку, за горами, демон снова указал направление, словно сомневаясь, что мы умеем определять стороны света, расположен город другой страны. Точнее, мы так посчитали, поправился он, потому что заметили там заставы из людей, и только них. Это сильно отличается от ранее виденного, но близко ко второму городу мы не лезли. Мало того, что он далеко, около сотни километров от вон тех гор, Балор кивнул на утесы, так еще и приказ был ограничиться небольшой областью. «Вас кто-то видел?» – заинтересовался я. «Из второго города точно нет», – уверенно мотнул он головой. «А вот в деревнях поблизости, может быть, мы низко не спускались». Но не все демоны владеют навыками скрытности в должной мере. Балор презрительно осмотрел стаю, держащуюся поодаль. Если нашелся глазастый зверочеловек, мог и заметить. «Да и черт с ним!» — хмыкнул Тарнарин. Вывод об увиденном, снова воспользовался я трюком босса, возложив вопрос на подчиненного. «Это очень слабые земли», — задумался Балор. «Я периодически смотрел уровни жителей, стражников, воинов в доспехах и с оружием, ремесленников и случайных зверолюдов. Но у подавляющего большинства они колебались от 5 до 10. Изредка можно встретить кого-то до 20, но никого выше обнаружить не смогли. Ни один из нас, указал он себе за спину, на остальную свору демонических разведчиков. Ну, битник, хохотнул Минотавр, я ведь говорил, что и один справлюсь с тем городом. В кои-то веки соглашусь с рогатым, улыбнулась Вандервард. Пора показать ублюдкам, что случается с теми, кто рискнет напасть на 9 кругов. Огромный поток летающей нечисти обрушился на город, до названия которого не было дела никому из нас. Стража, большая часть которой представляла собой различных нелюдей, скрещенных со зверями. Полукозлы, полуволки, полузайцы, полуящеры, полукрысы и прочая хренобора, разбавляемая редкими орками, эти куда больше смахивали на полусвиней, драконидами, полудраконы, огроми, туши под 3 метра ростом, неповоротливые, но очень мощные, гоблинами, дикими троллями и им подобной ерундой, попыталась дать бой. Пока мелочь, состоящая из летающих демонов низшего и среднего ранга, начало сражения, высшие демоны принялись открывать порталы в лимб, призывая более многочисленных бескрылых демонов, которые уже были в курсе ожидаемой резни, а потому сокрушительной волной хлынули на улицы города, набрасываясь на всех вокруг и не делая разницы ни перед кем, кроме своих соратников. Я видел, как поток неостановимой гнуси, льющийся из портала, словно вода через пробитую плотину, попросту смел сопротивление, которое успели подготовить защитники города. И дело было не только в числе демонов, но еще и в качестве, то есть разница сил. Городской гарнизон напоминал мне муравьев, столкнувшихся с приближающимся пожаром. Стражники кричали, прикрывались руками, пытались помогать друг другу и прятались за щитами или даже за своими соратниками. Я видел, как зверолюд, похожий на кентавра, только нижняя часть его тела была не от лошади, а от какого-то хищника, использовал волшебную стрелу, чары первого ранга, которые лишь обожгли морду визжащего хизру. Сильные, но очень тупые демоны среднего уровня, которые напоминали двухметровую прямоходящую жабу с пастью, полной острых зубов, но не смогли нанести ему никакого урона. В следующий миг Хизру разрубил его на две половинки своей секирой. Все было так реалистично, что я даже замер. Может ли игра делать такое? Негромко спросил я сам себя, но альтернатива заключалась в том, что я попал в собственный аватар и оказался в псевдосредневековом магическом мире. Это звучало даже более фантастично, чем мое перерождение в будущем. Улыбнувшись, я отмел мысли о любой реальности происходящего. Бред. Развитый и отлично симулирует поведение антропоморфных созданий, очевидно взяв в качестве примера банальное людское сообщество. Да и как могло быть иначе, если очевидно, что те же волколюды и зайцелюды банально не могли сосуществовать друг с другом. Или оба вида всеядны, или волколюды не жрут своих сородичей зайцелюдов, обходясь выращиваемой скотиной. ПФФ. Кроме того, Балор доложил, что здесь такое повсеместно, гоблины и какие-нибудь крысолюды, которые мирно проживают рядом с орками и аграми. Ну да, ну да, они могли бы подчиняться кому-то сильному, но в тех поселениях не имелось достаточного могущественного лидера, чтобы заставить их подчиняться. Или что, этот таинственный лидер проживал в городе, и был столь силен, что контролировал гетероморфов на всей этой огромной площади. Ахахаха, ну и глупость. Находись мы в реальном мире, твари давно перебили бы друг друга за косой взгляд. Тьфу, такое возможно лишь в дешевой фантастике, коей был Игдрасиль, которым, судя по всему, является этот условный Игдрасиль 2 или что это вообще. И я знаю, что второй части нет и не будет. Просто не будем забывать о реальном положении дел во времена Средневековья. Мясо было не просто роскошью, оно было пиздец какой роскошью. Выращивали скотину много где, но из-за скудных условий жизни ее никогда не было в достатке. Забить корову или свинью могли позволить лишь на праздник, причем никакой попало, а весьма почитаемый, день рождения короля, например. И если знать еще могла позволить себе питаться хорошо, то вот у их крестьян источником пищи была даже не гречка или пшеничные лепешки, а баланда из разных овощей, трав и чуть ли не подножного корма. Потому и были все худые до невысокого роста, живя не более 30-40 лет, на пороге смерти имея вид древних стариков. КХМ, собственно, к чему этот экскурс в прошлое? Мясо для полулюдей, диких троллей, гоблинов и прочих хищников откуда брали? Или тут поголовно маги-друиды ходили и обрабатывали поля, одновременно леча скотину? Сколько же тут тогда магов? Каждый третий. Что-то незаметно. Мир насквозь фальшивый. Вот как вы будете кормить стаю тех огромных драконов, которых мы убили? Спросил я самого себя, а потом дал волю воображению. Неужто огромные ящеры питаются зеленью? Или, ха-ха, магией? Может, если бы речь шла о высших драконах-богах, типа мировых боссов из Игдрасиля, я бы поверил в это, но тут низкоуровневые крылатые зверюги, скорее всего абсолютно безмозглые и умеющие только дышать огнем. А нет, кто-то умел говорить и применял магию, но разве от этого он будет меньше жрать? Сомневаюсь. Следовательно, мир уже трещит по швам, ибо прокормить даже одну такую тушу будет весьма непросто. Стаю? Нереально. А ведь тут присутствуют не только эти хищники. Взять тех же драконидов, каждый из которых размером с трех людей, они и жрать будут в 3-4 раза больше. Целая деревня будет только одного едой обеспечивать. Вывод: или в это местечко тоннами завозит припасы откуда-то извне, или игровая условность. И почему я склоняюсь именно ко второму варианту? Мысленно хмыкнув, я невольно порадовался и, что называется, погладил самого себя по голове. Еще бы, только что в пух и прах разбил все свои сомнения, касающиеся реальности происходящего. Все это нереально. А раз так, то можно расслабиться и просто насладиться графикой, наблюдая, как демоны заживо жрут разных крысолюдов, орков и гоблинов. Не самое приятное зрелище, но сейчас я почему-то ощущал странное довольство, глядя на эти сцены. Наверное, нервы, которые требовали толики насилия, и я чертовски их понимаю. В голове возникло очередное чужое воспоминание, которое дало мне знать, что в 9 кругах, например, вопрос про питание решен очень давно и крайне основательно. Весь 6-й круг представлял собой огромную, едва ли не бесконечную ферму. Там нет своего демона-лорда, лишь страж этажа, проклятый. Также небольшие фермы по выращиванию пищи были и на других этажах, но не в таких масштабах, как на 6-м круге, и скорее в качестве деликатесов. Я поморщился, когда память подсказала, какие решения приняла больная фантазия Купера касательно тех или иных способов выращивания и размножения скота, в число которых входили и люди. Фу, нахер, не мог, что ли, на худой-то конец, взять тех же полулюдей. Смотрю я сейчас на этих уродцев, и никакого сочувствия нет, натурально же почти ничем не отличаются от демонов, такие же отвратительные и мерзкие создания, только слабые при этом да нельзя. Я бы даже не поморщился, если бы Купер разводил на своих фермах каких-нибудь полукозлов, полусвиней и им подобных тварей, но ведь нет же, ему нужно было взять именно людей, да причем прописать все происходящее в виде лора, размещая множество деталей, приспособлений для забоя, охрану, клетки, вольеры, цепи, кормление, удой. Тьфу, ублюдка нужно проверить на адекватность, он же точно псих, гребаный, драный в жопу псих. Благо, что люди составляли далеко не основной ресурс питания гильдии, а всего лишь один из. На шестом круге выращивали самую разную живность, разводили рыб и птиц. Тут даже имелись огромные поля пшеницы, ячменя и иных зерновых, овощи, фрукты, грибы. Неплохо, неплохо. Вот за старание Куперу можно записать балл, но его больную фантазию подобное точно не покрывает. Вздохнув, я сосредоточился на картине, которая происходила на моих глазах. Искусственные горожане, безумно крича, убегали от радостно голосящих демонов, которые уже успели перебить всю ближайшую стражу и теперь ловили их, убивая наиболее изощренными способами, а потом пожирая. Подкрепление, в виде нескольких отрядов бронированных и суровых на вид воинов-зверолюдов, которые подоспели на помощь, было сметено тараном Валринтера, одним из его расовых навыков. Впрочем, даже если бы игрок Минотавр не вмешался, несколько балоров, Морилит, Глабрезу или иных высших демонов легко разбили бы их заслон. Слишком велика разница в уровнях. В Игдрасиле, насколько я знал, разница даже в 10 уровней создавала настоящую стену между игроками. А тут она была в 30-40 уровней. Пожалуй, это и впрямь какой-то нубитник. Я видел, как обычный низший бабау, напоминающий стереотипного краснокожего костлявого черта, легко заколол сразу трех стражей полулюдей. Один был похож на жабу, другой на крысу, третий на помесь кентавра и какого-то хищника. То есть у последнего были четыре ноги, но не коня, а кого-то с когтями. Правда, ничего из этого им не помогло, и хоть бабау и получил пару неприятных ударов, пустивших ему кровь, он вышел из схватки победителем. Низший демон вышел победителем. Против троих. Уф. К слову, не каждому удавалось повторить подвиг мелкого демона, многих низших, и вроде бы даже парочку средних, защитникам города все-таки удалось одолеть, отчего на каменную брусчатку падали мертвые тела, которые, правда, быстро подъедали их собственные сородичи. Взгляд вдаль показал, что толпа горожан, бегущих куда-то в центр города, видимо, ко дворцу, наткнулась на группу дритчей и мейнов, еще более жалких, чем бабау, демонов, которые массово лезли из порталов, открытых высшими. Не повезло, горожан растерзали на куски, но учитывая, что почти все эти горожане были какими-то уродами, напоминающими пауков, слизней и больших безглазых обезьян, то я смотрел на это как на картину истребления мерзости, недостойной находиться на земле. Нет, серьезно, даже нальфиш не выглядели симпатичнее этой кунсткамеры.